Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Здравствуйте, уважаемые помощники! Здравствуйте, Николай Владимирович! Ну, как дела? А? Хорошо, погода прекрасная, хмурые деньки отходят, правда, Вова? Так ведь февраль, последний месяц зимы, день почти на целых 2 часа прибавился. Скоро весна. Ой, запоют птицы, на крышах появятся сосульки, зазвенит капель и начнутся каникулы. Размечтался. А ведь до настоящей весны еще далеко. Солнце на лето, зима на мороз. Недаром в народе называют февраль вьюговым. И еще говорят, февраль — кривые дороги. Верно. Такие метели вдруг закружатся, такие вьюги, что все пути дороги перепутают. Снега наметет много. Николай Владимирович, ведь говорят, много снега, много хлеба. Молодец, молодец. А говорят, что климат с каждым годом становится теплее. Скоро только лето и останется. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной умчалось. Ля-ля-ля-ля. А ты знаешь, что астрономическая зима держится с декабрьского солнцестояния до мартовского равноденствия. 3 месяца. Так что еще все возможно. Морозы и метели. Над белым пологом реки, над поездами скорыми, лыжня, как песня в 2 строки, летит над косогорами. Мелькают сосны, мелькают лыжи, на поворотах снежком пыля. Бегу и вижу, как будто вижу, как закругляется земля, как закругляется земля. И до тепла моя лыжня со мною не расстанется, и убегает от меня, и вслед за мною тянется. Мелькают сосны, мелькают лыжи, на поворотах снежком пыля. Бегу и вижу, как будто вижу, как закругляется земля, как закругляется земля. Параллельные строки под горку опускаются, и аксиомам вопреки вдали пересекаются. Мелькают сосны, мелькают лыжи, на поворотах снежком пыля. Бегу и вижу, как будто вижу, как закругляется земля, как закругляется земля. Мелькают сосны, мелькают лыжи, на поворотах снежком пыля. Бегу и вижу, как будто вижу, как закругляется земля, как закругляется земля. А вот, Николай Владимирович, вы умеете погоду предсказывать, а? По приметам? Нет? А я умею. У меня кошка, и вот если она клубком лежит, это к морозу. А начнет пол когтями скрести — к ветру. Ну а если спит крепко, то быть теплу. А я могу погоду предсказать по воронам. Только не хочу. Вороны у меня под окном целый день гуляют. Если какая-нибудь ворона сядет на верхушку дерева, значит быть морозу. А если на нижней ветке, то к ветру и метели. А вот если вороны кружатся стаями, это тоже к морозу. И еще, если петух на одной ноге стоит, ожидай холода. Да, может, и верно в народе подмечают. Но в целом погоду на февраль может предсказать только бюро прогнозов. И не будем гадать, а просто пригласим к микрофону. Подождите, друзья мои. По этому поводу я попросил высказаться одного человека. Специалиста по погоде — Екатерину Аркадьевну Чистякову. Знакомство очень часто начинается с разговора о погоде. Я у вас первый раз в гостях, Поэтому разговор о погоде между нами вполне уместен, тем более, что это моя профессия. Но если уже говорить о погоде серьезно, то надо начать с разговора об атмосфере, воздушной оболочке Земли. Это очень интересное явление в жизнедеятельности нашей планеты. Она для Земли словно одеяло, прикрывает ее от чрезмерного охлаждения, нагревания. И если бы не было атмосферы, то днем было бы 100 градусов тепла, а ночью бы было бы 100 градусов мороза. Потом воздух необходим нам для дыхания. Без пищи человек может прожить несколько дней, а без воздуха лишь несколько минут. На Земле, лишенной атмосферы, царило бы полное безмолвие, так как звуки без воздуха распространяться не могут. И еще одно свойство. Алик и Вова, вытяните руку. Так. Вот, пожалуйста. Что вы чувствуете? Ничего не давит? Нет, а что может давить? Нам воздух кажется невесомым, а на самом деле он давит с большой силой. Вот одна ладонь выдерживает тяжесть, равную весу двух взрослых мужчин. Вот это да. Вот. Однако внешнее давление уравновешивается внутренним. А, Екатерина Аркадьевна, а как вы предсказываете погоду? Во всех странах мира для этого используют синоптические карты, на которых погода каждого пункта и Земли, и океана изображается цифрами и значками. Через каждые 3 часа новая карта. И так они проходят перед глазами синоптика, как кадры кинофильма. По ним можно проследить за продвижением атмосферных вихрей, зон осадков, теплого и холодного воздуха и многое другое. Екатерина Аркадьевна, а зачем прогноз погоды? Ведь у нас есть плащи, зонтики. Потом мы же живем сегодня не в шалашах, а под крышами, а? Ваш вопрос, конечно, справедливый. Здесь можно еще добавить, что у каждого из нас и термометр висит за окном. Однако в наше время уже невозможно обойтись без прогнозов погоды. Народному хозяйству, да и нам всем людям для того, чтобы планировать и свою жизнь, и свой отпуск, нужно знать погоду не только на завтра, но и намного вперед. Очень медленно вступала текущая зима в свои права. Частые оттепели не позволяли ей развернуться во всей красе. Но зима все же победила. Замерзли катки. Морозным солнечным днем приятно пробежаться на лыжах. А уж сколько радости и веселья на ледяной горке. А ребятам, которые нас слушают, я в первую очередь желаю хорошей погоды по воскресеньям, когда у всех школьников выходной. Никого не видно в школе, хоть никто из нас не болен. Хочешь, посмотри кино? Хочешь, погляди в окно? Солнце в небе или тучи, зимний день или весенний? Он в неделе самый лучший, воскресенье, воскресенье. Воскресенье, воскресенье. Ах, какое это счастье, не учить ей причастие, и корней не извлекать, и как следует поспать. Солнце в небе или тучи, зимний день или весенний, он в неделе самый лучший, воскресенье, воскресенье. Воскресенье, воскресенье. Небе или тучи, зимний день или весенний, он в неделе самый лучший, воскресенье, воскресенье, воскресенье, воскресенье. Белый желток. Николай Владимирович, подвиньтесь, пожалуйста, мы здесь мешки поставим. Это вам от наших слушателей. Ответы на вашу задачку с подвохом. Около 2000 писем. Помните задачку про пирог? Ну, на праздничном пироге Горят 10 свечей, 3 из них мы погасили. Сколько свечей останется? Так, так, так. И какие же ответы прислали нам ребята? Прислали главным образом взрослые. Ведь елка-то была для взрослых. Вот, Юрий Кадочников из Перми прислал сразу 2 ответа. Один смешной, второй правильный. Сначала смешной. Свечей останется 10 штук, если их никто ненароком не съест вместе с пирогом. А второй ответ правильный? Правильный. Тогда подожди, пока не читай. Ладно, тогда прочту математический ответ. Пишет Анатолий Сергеевич Калашников, бухгалтер из Новосибирска. Я прикинул на счетах, все очень просто. Было 10 свечей, 3 погасли, значит осталось 7. С точки зрения бухгалтерии, может быть, и правильно. А вот с точки зрения белого желтка, не совсем. И все-таки большинство взрослых ответило правильно. Это Валентина Ивановна Пахомова из города Тальная Черкасской области, Миронова Ксения Федоровна из поселка Салтыковка Московской области, Александр Склонный из Винницы и многие-многие другие. Они пишут: «Горело 10 свечей, 3 погасли, а 7 осталось гореть». И сгорели. Значит, осталось 3 свечи, те, которые погасли. Надо же, взрослые, а догадались. Ребята тоже не подкачали. Ну, конечно, правильных ответов очень много. Их прислали и Таня Власенко из Свердловска, и Владик Гусев из Саранска, и Таня Соболева из Липецка. Ну, всех перечислить просто невозможно. А вот Аня Болешанская из Москвы даже прислала ответ в стихах. Правда, стихи она сочиняла вместе с папой. Давай прочитаем. Давай. В дни каникул днем на даче мы услышали задачу. На столе пирог из печки, а на нем сияют свечки. Свечек ровно 10 штук, 3 из них погасли вдруг. Нам вопрос решить досталось, сколько их всего осталось. Над задачей мы в печали с папой головой качали. Я к обеду догадалась, 3 погасли, 7 осталось. Тут мне папа говорит: 3 погасло, 7 горит. Если все серьезно взвесить, значит, в сумме будет 10. Так до вечера вдвоем мы стояли на своем. Рано поутру чуть свет, сам собой пришел ответ. Мы подвох найти сумели. 3 остались, 7 сгорели. Молодец, Аня. А папа? И папа молодец. А мне кажется, радиослушатели наши вошли в азарт, и вот эти довольно сложные головоломки, которые мы им загадываем, просто щелкают, как орешки. А я им тогда не сложную, а простенькую головоломку задам. Проще некуда. В каком месяце есть 28 дней? Я знаю. Знаешь и молчи. Напиши лучше в радионяню по адресу 113-326, Москва. Радио «Няня». Белый желток. Смешные случаи на уроках. Итак, ребята, начинаем читать ваши письма. Пишет Андрей Павлов из города Петродворца. Мне очень бывает весело, когда вы читаете смешные случаи. Один раз я так смеялся, что разбил чашку, так как поставил ее мимо стола. Поставил мимо стола. Да, а какой он прислал случай? Он прислал строчку из школьного сочинения своего одноклассника. Вот она. Конь тревожно заржал и нахмурил брови. Я слушаю и смеюсь от всей души, пишет Снежина Горьковенко из села Семиозерное Кустанайской области. Посылаю тебе, радионяня, случай нашего класса. Мы писали изложение, и одна девочка написала: шаги сторожа бежали то вправо, то влево. А у меня письмо пятиклассника Алексея Сидорова из села Константиновка Амурской области. Он пишет: у нас на уроке русского языка учительница попросила составить предложение со словом «пастухи». И ученик поднял руку и ответил: «пастухи